Сосульки на сцену. Народный артист попадает в ад. Его встречает сатана. Ой, народный артист, как я тебя люблю. Я все твои фильмы знаю, спектакли. Как хорошо, что ты пришел. Но знаешь, не могу тебе помочь попасть в рай. Единственное, что могу для тебя сделать, это выбери сам себе наказание. Пошел артист по аду искать наказание полегче. Заглянул в одну комнату, там, о ужас, на сковородках жарит. В другой, разрывает на куски, в третий, вообще кошмар, не поддающийся описанию. Кругом стоны, крики, вдруг в одной из дальних комнат артист увидел в приоткрытую дверь, как здоровенный волосатый мужик насилует Софи Лорен. «О, вот это наказание для меня», — говорит артист сатане. «Извини, дорогой, не могу. Это наказание для Софи Лорен». Любят актеры друг друга, просто сил нет. В результате взаимного притяжения рождаются анекдоты, которые можно отнести к черному юмору. Один актер звонит другому. «Ну как дела? Что новенького?» «Ты Петрова из Малого помнишь?» «Ну помню, а что?» Тут вышли с ним на сцену, он на оголенный провод наступил. Сгорел в один момент. Кучка пепла только осталась. «Да? Ну и как оправдал?» Очень много анекдотов на тему вечно конфликтующей пары артист-режиссер. Актер на приеме у психолога, тот спрашивает. «Ну вот, допустим, у вас в руках пистолет. Перед вами режиссер и ваша теща. В кого вы стреляете?» «Ясное дело», — отвечает тот, — «в режиссера». «Хорошо, второй выстрел. В кого стреляете?» «В режиссера. Но почему? Контрольный выстрел». Режиссер спрашивает актера, «Ну, что вы делаете в этой сцене?» «Что я делаю в этой сцене, режиссер?» «Я первый спросил». Столичный режиссер приезжает в провинцию ставить «Гамлет». Труппа на гастролях, и директор театра ведет режиссера в фойе посмотреть портреты актеров и по ним выбрать действующих лиц. Режиссер останавливается возле одного снимка. «Потрясающая фактура! Какое лицо! Вот Гамлет!» «Я вам не советую», — говорит директор. «Да что вы! Только он должен играть в моем спектакле». Начались репетиции. Режиссер умирает от восторга. Так хорошо репетирует артист. И вот премьера. Открывается занавес. На сцене Гамлет, который вместо шекспировского текста начинает нести что-то невнятное. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Кривляется. «Дайте занавес». «Занавес». Режиссер в панике несется за кулисы. «В чем дело? Ведь вы так прекрасно репетировали». «Значит так, господин режиссер, когда вы репетировали, я вам не мешал». Артист подходит к доске объявлений, читает. «Вторник свободен, среда свободен, четверг свободен, пятница, о, совсем свободен. Был бы ужасной несправедливостью, если бы театральные анекдоты сводились только господам артистам, режиссерам и их непростым взаимоотношениям. Такой несправедливости театра перенести не может, поскольку уважительно относится ко всем работникам сцены. Поэтому есть анекдот, например, про монтировщиков, который звучит в виде вопроса. «Чем отличается молодой монт от старого?» Ответ. «Молодой, когда падает с колосников, кричит: „Ё твою мать!“, а старый, когда летит, кричит: „Головы!“» Возникает вопрос, почему именно головы, а не руки и ноги? Такой вопрос может возникнуть только у нетеатрального человека. Ибо театральный знает, что на сцене нужно беречь прежде всего головы, когда меняют декорации, и они гильотинами падают сверху.